Why Not Productions в сотрудничестве с Wild Bunch представляют. Фото юной девушки. Открытый взгляд. Ровные темные волосы. Фильм производства Why Not Productions и Wild Bunch. $30,000 за информацию о пропавшем подростке. Лидия Джейн Карсон. Возраст на момент пропажи 14 лет. Брюнетка. Глаза карие. Кровный отец. Патроны 9 мм. Сделано в США. По кассовой ленте едут коробки с пулями и пачка жвачек. Возле кассира молодая темноволосая девушка. Буба Бабл. Девушка достала пачку денег. И пачку Camel Lights. Удостоверение личности. Без него сигареты не продаем. Тогда только патроны. Пожалуйста. Девушка закидывает покупки в подъехавшую черную машину. В машине молодые парни заряжают пистолеты. Я просил 45-й. На кой мне эта дешевка? Я думал, у тебя 9 миллиметров. От меня никакого толку. Никого не грохну. Твоя сучка меня подставила, Джона. Черная машина останавливается. Парни вышли из машины, поправляя пистолеты у спин. Я сейчас. Почему он со мной так говорил? Пусть сам покупает. Обязательно сейчас. Что я говорил тебе о тех людях? Мы им платим, чтобы там жить. Как нормальные люди, как я хотел. Что в доме? Я не знаю. Хорошая девочка. Умница. И не знаешь, что было в твоем доме. Беда в том, что никто тебе не верит. Богом клянусь, я ничего не видела, ничего не брала. Я тебе верю. Хочешь, чтобы я тебе доверял, да? Тогда докажи, что можно. Так. Бери ствол и следи за задней дверью. Девушка идет за мужчиной. Девушка нервничает. Мужчина порывисто ее целует. Он дает ей белый порошок. Хорошо. Следи в оба. Блики жаркого солнца. Над девушкой осиное гнездо. Ладно, но ты чего? Но ты! Пушка! Не надо! Стреляй, Тедди! Вот круто! Дети убегают. Девушка идет на звук выстрела. В доме на полу мужчина. Черт возьми! Здесь нет! Где? Дети, бегите! Заткнись! Развела детский сад. Где наши деньги? Она врет! Нет! Нет! Посмотрим. Не ври мне! Вот, что бывает, за воровство. Оно того стоит? Деньги ей дороже, чем бывший муж. Джона, Джона, пожалуйста, оставь ее. Главарь направляет ее пистолет на женщину. Где ключ? Покажи, что я в тебе не ошибся. Расслабься, дыши, дыши. Вот так. Это доказательство. Ты жива благодаря мне. Никто тебе не верит. Ты уже убийца, Лапочка. Пули проследят до магазина. Он направил свой пистолет в девушку. Хорошо. Спусти курок. Давай. Стреляй. Женщина убегает. Девушка случайно попадает в Джона. Джона! Пошли, пошли! Девушка бежит, куда глаза глядят. С днем рождения! С днем рождения! Спасибо. Спасибо. Если кто не знает, меня зовут Джон Линк. Привет, Джон. Я воплощение успеха. 2 года без дури. Год в тюряге, год здесь. А до того много лет под кайфом. Разве что у мамаши в пузе, но она любила приложиться к бутылке. Я много дров наломал, много людей потерял. Большинство не вернутся. Никто не приходит и не хлопает по плечу, молодец, трезвяк. Есть дочь. Где она, понятия не имею. Бывшая и слышать обо мне не хочет. Все, что я умею, все мои друзья, теперь под запретом. Но нельзя всю жизнь козлить, а потом сделать вид, что ничего не было. Разбитое не склеить. Можно только не пить. И сегодня не буду. Как когда сидел. Один день, другой, и так пока не кончится. С днем рождения, старый козел. Уже поворчать нельзя? Ворчи. Давай по кофе, чтобы ты успокоился. Нет, работа есть. Придурки с идиотскими идеями. В самый раз. Куда ни глянь, везде придурки, кроме тебя. Ненавижу дни рождения. Всегда ждешь чего-то хорошего. По головке никто не погладит, но ты причинил людям много боли. Некоторые заслуживают. Скажем, цепью. Кто все это натворил? Ты. Если научишься терпению, будет награда. Надо верить в свои возможности. Кирби, куда еще терпеливее? Я же здесь. Каждый день пялюсь на это дерьмо. Кое-кто бросил меня гнить. Порой хочется прийти к ним с огнеметом. Уже с огнеметом? Да, в самый раз. Ладно, пусть им подходит. Но это не потребно. Знаешь разницу между подходящее и потребно? Я не стихоплет вроде тебя, Кирби. Объясняй. Слушай внимательно. Если я засуну палец тебе в зад, он, наверное, подойдет. Но это не потребно. Утешил придурка типа меня. Так по кофе? Да пошел ты. Ты тоже. Джон делает женщине тату. Знаешь, мы 3 года как в разводе. Прихожу с работы, а он сидит на кухонном столе. Так что... Я теперь одинокая. Назад пути нет. Я свое замужем отсидела. Ты ведь тоже, да? Недолго. Твоя дочь? А что, ты ее видела? Нет. Вечер. Джон на крыльце фургона ужинает лапшой. Тату-салон. Звонок за ваш счет от облажавшейся дочки. Если вы согласны заплатить, скажите «да» или нажмите «1». Да. Простите, не поняла. Вы оплатите звонок? Да, чертов робот, да, да. Черт. Пап? Я здесь. Ты где? Я... знаю, что много времени прошло. Черт. Не отключайся. Ты где сейчас? Я ушла из дома. Довольно давно. Да, я в курсе. Всех перепугала. Мне нужны наличные, быстро. Чтобы сбежать и чтобы меня не нашли. Я труп, как муха, которую сейчас размажут по стеклу. Понимаешь? Нет. Черт, я понимаю, что это жлобство. Обычно я веду себя нормально, но... я взяла билет на автобус, чтобы уехать подальше. В понедельник буду в Орегоне. Так, ясно. Сколько нужно? 1000, чтобы устроиться и начать работать. Какую работу ты хочешь? Черт! Черт, прости меня. Не знаю. Сиделкой. Так, деньги у меня есть. Оставайся на месте, я тебя заберу. Ты просто супер. Увидимся в Санта-Монике, на углу 3-й и Бродвея. Хорошо. Сиди на месте. Черт. Джон выезжает на своей старой машине. Ночные улицы заполнены молодежью. Джон высматривает из машины дочь. Он ее заметил. Она неуверенно подходит к его машине. Лидия. Привет, малышка. Давай, садись. Все хорошо, ты со мной. Лидия рассматривает отца. Спасибо, что приехал в такую даль. Пожалуйста. Я верну все. До последнего цента. Хорошо. Не узнала тебя в этой машине. Думала, оставишь себе старый байк. Ну, условно, досрочным нельзя. Козлы. Слушай, тебе надо поспать. Джон замечает в сумочке дочери пистолет. Утро. Джон выносит из машины Лидию на руках, в свой фургон. Он положил ее на постель. Поправил одежду дочери. Джон озадаченно смотрит на нее. Джон забрал ее сумку с вещами. В сумке бутылка водки. Джон из сумки достал пистолет. Джон достал магазин и забросил на шкаф. Он нашел наркотики. Дерьмо. Что за... Джон смотрит на спящую Лидию. Он зол от увиденного. Думает, что делать дальше. Лидия смотрит телевизор. Не знаю, где я, но тут всего 5 каналов. Да. Джон делает тату мужчине. Покрути антенну, может, найдешь еще чего-нибудь. Я попала в прошлое. Если я сама сдамся, получу 30 тысяч? Нет. Грабеж. Не дергайся. Прости. Мои лучшие работы. Дон Кихот. Пикассо. Образованная. Хотели опубликовать в журнале, но этого не нашли. Я не модель. Да ты что? По-моему, у Санчо Панса меланома. Чего? Пойди, поиграй на улице. Ты бы показался врачу, Деннис. Лидия вышла на улицу. Я не могу остаться. Орегон. Не обязательно Орегон, но надо уехать. Ты беременна? Нет. Это так старомодно. Я не хочу оставаться, чтобы тебя не подставить. Мой парень хотел жениться, чтобы я не могла давать показания против него. Какой романтик. Нет, он был так в меня влюблен, честное слово. Не думаю, что для этого есть подходящие слова. Нельзя говорить такие вещи в суде. Нет. Кошмар, его нет. Он умер. Твой парень? Застрелили. Жаль. В шею. Непруха. Да. Ничего не чувствую, понимаешь? Будто не осознаю, что происходит. Я тоже. Может, у меня травма? Может. Поэтому мне надо уехать. У него большие связи, меня разыскивает куча народу. Можно я кое-что скажу? Я знаю, что с тобой сейчас происходит. Я 30 лет пил, кайфовал и дрался, будто все против меня. Твои высшие силы мне не помогут, пап. Ты сказал, у тебя есть деньги. Я не критикую, но, похоже, в тюрьме было больше удобств. Я достану денег, если они нужны. Но давай договоримся. Дай неделю. Одну неделю ты сидишь здесь. Кто будет искать здесь? Меня никто не знает. Копы следят за тобой. Раз в месяц отливаю в баночку. Мой надзиратель загружен делами по макушку. Одну неделю. Если до субботы ни во что не вляпаешься, я дам тебе все, что захочешь. Но больше никакого вранья. Алло. Это я. Боже, что теперь? Хватит, Джон. 30 кусков – большая сумма. Я устала от твоих глупых идей про Лидию. У меня есть жизнь и гости. Джон рисует. Это воздушный дракон. Джон заметил Лидию во дворе. В ее руке мобильный. Сообщение. Мы тебя найдем. Лидия спешно бросила телефон в свой рюкзак и заходит в фургон. Все нормально? Да, супер, спасибо. Сумку не бери. Можно побыть в покое одну секунду? Можешь там поселиться, но без сумки. черт. Лидия играет Джону. Не знаю. Ну же, давай. Ты знаешь, слушай. Сдаюсь. Да ладно, ты не глухой. Не знаю. Черт. Где наркота? А ну говори. Это не шутки. Здесь ничего нет. Я не вернусь в тюрьму из-за твоих пряток. Отдай сюда. Черт. Зубы все на месте. Давно подсела? Месяц. Ты говоришь правду? Да, это правда. Хэнк Уильямс. Та мелодия. Что за хрен? Хэнк Уильямс. Вот кого я играла. Мама говорила, что ты его любил. Значит, больше не узнаю. Керби, не знаю, во что я влип, но она здесь. Моя девочка. Ты ее нашел? Она меня нашла. Но у нее мозги не на месте. Помню, как я пытался наладить контакт с сестрой, бывшей женой. Они не были готовы простить. Ужас. Не вовремя решил помириться. Помириться? Кирби, она готова пойти в стриптизерши. Мощный отходняк. А, тогда ей нужна помощь. Сначала детокс. Срочно в больницу. Ну, не знаю. Она болтает что-то о проблемах. Не могу понять, что тут правда. Надо сначала выяснить. Нет-нет, говоришь как наркоша. В больницу. Да ладно, Кирби. Я не видел дочку несколько лет. Не хочу отдавать ее чужим людям. Чужой — это ты. Ты не знаешь ее. Она не знает тебя. Сейчас ты проводишь эксперимент. Джон, тебе тоже нужна помощь. Так зачем спрашивал? Передача по телевизору. Нарезаем овощи кубиками одного размера, чтобы прожарились одновременно. Джон на улице. Лидия в фургоне. Подъезжает машина. Теперь петрушка, тимьян, семена фенхеля и чеснок. Лидия прячется внутри. Выходят парни. Лидия выглядывает из окна. Добрый вечер, господа. Привет. Нам тату. Уже закрыто. Написано без записи. Мы пришли. Не, возвращайтесь завтра. Мне свастику на руку. Или здоровенное сердце и имя какой-нибудь сучки. Да, на члене. У нас бабло, мужик, озолотишься. Да не суди по внешности. Я не сужу. Я ложусь спать. А если имя на животе? Лидия. Проваливайте. Нам только поговорить. К тебе претензий нет. Вы кто, народная дружина? Валите с моей земли, или я звоню копам. У тебя условные. Такие копам не звонят. Спиной ко мне не поворачивайся, дятел! Вопрос в лоб. Полицию вызывать? Нет, папа, они достанут меня в тюрьме. Я не знаю, что делать. Да ты что? Если он мне дверь пробьет, я ему мозги вышибу. Я так облажалась. С днем рождения меня. Приятно познакомиться с твоими друзьями. Да, Кирби, все верно, у меня праздник. Конечно, нарушение правил условного. Папа! Какого черта, сукин сын? Дерьмо баранье, пошел отсюда! О, еще нападение с отягчающими. Привет, тюряга! Промахнулся ради тебя. Покушение на убийство. Спасибо, что приехала, дочка. Папа, они психованные. Думаешь? Увидимся за решеткой, цыпочки! Ублюдки! Вниз! Не иначе. Как патроны закончились. О, черт. Лежать! Фургон переворачивается. Ты там уже сдох? Ты жива? Ты меня слышал? Я велел не отворачиваться. Мы идем, ублюдок! Кто это? Отряд самообороны. Ошиблись с парковкой, парни. Скажи своим деткам, чтобы убрали хоккейные клюшки. Там хоть патроны-то есть? Давай проверим. Ну, мужик, уходим. Знаете, я восхищаюсь вами. Защищайте свой район. Давай, пошли. Знаешь что? Я сказал бы ничья. Еще увидимся. До встречи. Машина с бандитами уезжает. Джон! Ты как? Черт! Джон помогает Лидии вылезти из битого фургона. Погоди, погоди. Ты ранена? Не порежься. Ненавижу фургоны. Джон, что происходит? Кто эти люди? Да, что за козлы? Поговори со мной, рассказывай. Кирби, ты настоящий друг. Сматываешься с места преступления? Девочка влипла по уши, нельзя ее бросать. Джон, жди полицию. Зачем? Ты знаешь, что будет. Джон, ты всегда слушал меня в важных вещах. И буду слушать, только не здесь. Я тебе позвоню, обещаю. И ни капли. Быть твоим опекуном — тяжкий труд. О, нет, не надо. Только не сейчас. Только не сейчас. Давай же ты, чертова! Папа, прости. Мне так жаль. Джон вытирает слезы Лидии. Черт. Они смогли уехать. День. Джон за рулем. Я знаю эти татуировки. Те двое бандюков. А тот белый, Спен-1, из банды «Враг общества номер один». Он в армии Арийского братства. Они иногда работают с мексиканцами, когда речь идет о больших деньгах. Не знаю, чем ты их взбесила. Болтала с федералами? Нет, нет, только с тобой. Ну да, конечно. Постоянно болтаешь и ничего не говоришь. Они думали, легкое дельце. Увести тебя в пустыню, изнасиловать, убить. Потом легкие закуски. Пикник. Что им нужно? Черт! Я боюсь того, что ты подумаешь. Понимаю. Не хочешь испортить хорошее впечатление. Не смешно. Боже, я сейчас описываюсь. Все, закончила? Вылила? С концами? Да что с тобой? Хватит ерунды. Чем было плохо у матери, что ты сбежала к тем парням? Нет, что ты? Я давно ушла из дома. Тогда я их не знала. Они-то тебя знают. Они работали на моего парня. Он был в бизнесе, недвижимость. Так это такие риэлторы? Нет, он был управляющий домами. Мы познакомились на празднике и сразу понравились друг другу. Он старше, ему лет 30. Настоящий мужчина. Черт. Я жила у подруги, спала в гардеробной. Он хотел помочь и поселил меня в милом домике в долине. Я должна была поддерживать дом в нормальном состоянии. Только его люди там что-то прятались. Наркоту, деньги, что-то такое. Ты прикрывала его тайный склад. Нет, он заботился обо мне. Он так не хотел, это я облажалась. У тебя стокгольмский синдром. Вечером у меня были друзья, и все вверх дном. Кто-то разбил стеклянную дверь, кто-то долбил кулаком стену, и... Кое-что пропало. Так мой парень сказал. Его боссы взбесились, но я ничего не видела. Ты не знала? Ничего. Это правда? Да. Тогда он повез меня в другой дом, где жильцы украли деньги из стен и... Потребовал, чтобы я убила женщину, чтобы доказать, что мне можно верить. У меня в руке был пистолет, и я не думала. Повернулась и спустила курок. Черт! Я убила его. Того парня? Да. Черт! Помочь вам донести багаж? Нет. Вы налегке. Чек. Где таких находят? В родильной палате. А, ладно. Так, номер с двумя кроватями. Выписаться до 11. Бесплатный завтрак до 10. Смотрите, покажу на плане. Надо идти по кругу до 216-го. Это ваш. Если хотите, провожу. Да? Нет, не надо. Джон спит. Эксперты предсказывают подорожание топлива, если... Местные новости. В северной части округа сгорел автомобиль. Лидия идет к швейцару. Привет. Привет. Что-то нужно? Нет, захотелось подышать. Воздуха у нас достаточно. Полиция округа и штата просит помощи в поисках пропавшей девушки. Она может быть связана с рядом убийств в районе Санта-Клариты. Черт. Ее разыскивают как свидетеля. Господи. Лидия Карсон, рост примерно 1.70 м. Да я прославилась. На плече татуировка бабочка. Возможно, она с Джоном Линком, жителем Индио. Бесплатный звонок на номер. Смотри. Я должен позвонить в полицию. Разыскивается для допроса Лидия Джейн Карсон. Ты позвонил? Тату-салон. Папа, спускайся скорее. Я в холле. Забирай все, часть моих вещей в ванной. Не забудь, там наверняка осталось ДНК. Какого дьявола? Не включай свет, за нами могут следить. Скорее. Джон бежит к рецепции. Что еще? Все взял в ванной. Да, все взял. Хорошо, копы едут. Может, уже здесь. Этот прыщ вызвал полицию? Нет, папа, он нам помогает. А ты его оскорбляешь ни за что. Ничего, я не обиделся. Моя смена с 10, это появилось здесь раньше, так что... Черт, давай вниз! Дневной вахтер всегда подгадит ночному. Заткнись. Куда идти? И нам нужна новая тачка. Нельзя этого делать, но 103 номер свободен. Можете выйти через заднюю дверь. Я не видел вас, вы не видели меня. Ты самый милый парень из всех, что я встречала. Пригибаясь до уровня низкой перегородки, Джон с дочерью пробегают в новый номер. Пробей номер по базе. Есть. Черт. Заберу тачку. Пап? Что? Как в тюрьме? Как в летнем лагере. Я серьезно. Есть большой бассейн. Если хорошо себя вести, покатают на пони. Прыщем, сказал. Обыщут каждый номер. Там меня защитят? Зашли в наш номер. Если меня ищут, в тюрьме не тронут. Есть специальная камера или что-то такое? Да, называется изолятор для доносчиков и знаменитостей. Ты подходишь. Откройте, полиция! Если меня посадят, я не выживу. Да уж, далеко не отходи, я туда тоже не хочу. Кто в номере? Уходим бегом! Джон угоняет машину. Пытается завести без ключей. Лидия заметила смотрящего на них мужчину. Кто там? Папа! Папа, папа! Давно не делал. О, черт! Господи! Папа! Опустить оружие! Папа! Папа! Господи, папа! Давай скорее! Неизвестный стреляет по машине. Они смогли уехать. Скорей! Что это было? Эту тачку тоже надо бросить. Тот мужик с тату на все лицо — это не тупой громила. Это Сикарио, боец картеля. Спец по убийствам судей и копов. Твой убитый бойфренд. Давай без соплей, как его зовут? Пустынная трасса с телефонной будкой. Джон звонит. Неизвестный в оранжевой форме заключенного из тайника достает телефон и что-то записывает. Джон с Лидией садятся в проезжающий грузовик. Заключенный, весь в тату, получает записку под клад. Кто такой Джон Пинцерна? Твой друг, недостающее звено. Год как из тюрьмы и снова в грузовике с мексиканцами. Ты всю жизнь провел в калифорнийских СИЗО и не знаешь ни слова по-испански? Как это понять? Организуешь профсоюз? Почему ты против них? Я не против. Ну ладно. Они приезжают нелегально и отнимают рабочие места. А ты собираешь апельсины? Нет, но кто-нибудь ведь собирает. Нет, никто. Готова спорить, что ни один белый ни разу не сорвал с дерева плод. Никогда. Ева сорвала. Ева не была белой. Вот отстой. Что? Думаешь, райский сад был в Норвегии? Давай, иди сюда. Джон с дочерью сходят. Мне нужно адресок узнать. Жди меня здесь. Папа, это бар. Тебе нужен сопровождающий. Я в норме. Стой здесь. Все постояльцы с интересом смотрят на Лидию. Ей нет 21. Я ищу мужика по имени Том Харрис. Его прозвали Проповедник. Он сюда заходит? Мы с ним старые друзья. Хочу снова навести мосты. Мы тут не сводни. Покатит. Что тебе? Ей в воду. Он жил в холмах, насколько я знаю, в районе Фонтаны. Тут блоха скакнула назад в усы. Кирби, я в баре. О, Джон. Это не самое плохое. Нас преследуют серьезные люди. И что он сказал? Посмотри на эту в задницу. Девка просто праздник. Для всех лузеров США. Я еду к проповеднику. Джон, а я думал, что смог тебе помочь. Честное слово. Да, брось. Слушай, я не умираю, просто в Эль-Сентро. Скажи мне, где ты, дай адрес, и я за тобой приеду. Я тебе перезвоню, ладно? Джон, подожди. Прости, друг. Полегче. Да в чем дело? Господи. Ты мне руку вывернул. Что, опять за старое? Хочешь поболтать? Давай здесь, подальше от них. Слушай. Я придумала такой план. Не сообщить о преступлении – тоже преступление. Но больше ты ничего не сделал. Разыскивают меня. Возвращайся домой. Поставь фургон на колеса и все дела. Не надо тонуть вместе со мной. Эти парни говорят, что можно перейти границу в Атай-Меса. Белая красотка в Тихуане, без денег и в розыске. Отличный план, Лидия. Думаешь, я не могу о себе позаботиться? Нет, ни здесь, ни в Гвадалахаре, ни в одной дыре на юге. Через неделю пойдешь на панель. Так меня еще никогда не оскорбляли. Ничего подобного. Как еще ты заработаешь? Слушай, милая, надо думать ясной головой. Со мной бывало и не такое. Ты совершаешь ошибки, увязаешь в дерьме. Я не хочу, чтобы ты сваляла дурака. Но вот убегать я умею. Ты просидел 9 лет. Хорошо, убегал. Ладно, выживать. Я не хочу, чтобы ты попал за решетку. Еще сидел. Папа, я убийца. Да, милая, я понимаю. Ты ответишь перед Богом. И я тоже. Но не сейчас. Ты поделилась своей тайной. Я так не оттягивался с 15 лет, когда угнал тачку и поехал в Майами-Бич. Для меня это все ерунда. Хватит жалеть себя и слушай. У меня есть приятель, богатый, со связями, и он мне должен. Но я не знаю, где он. Те козлы в баре знают, но не скажут, и... Адрес есть. Лидия с отцом снова в дороге на попутку. Спасибо. Давай, прыгай. Высокое напряжение. Тут полно оружия, но это прикол. Вот черт! Не смешно! Осторожно, мины. Тоже прикол? Нет, эти настоящие. Иди за мной. Джон привел свою дочь на ферму. Иду. Сукин ты сын. Да, это я. Тебя выпустили. Моя дочь. Все дети растут. Заходи в ангар, поздоровайся. Осторожно, а то его инфаркт хватит. Они зашли в ангар с мотоциклами. Тут есть твой? Да, из другой жизни. Дьявол. За ноутбуком старик, печатающий статью. Опа. Одну минуту, только допишу тут. Инвестируйте в коллекционные предметы Третьего Рейха. Ну, а я ждал тебя 2 года назад. Ну, условно запрещено, ты же знаешь. Моя дочь, Лидия. Да ты что? Ли, я видел тебя еще котенком. Как жизнь, милая? Хорошо, спасибо. Возишься с проигравшими? Нацисты и конфедераты? Да, и они приносят мне деньги. Давай покажу, что тут есть. Лидия за игровым автоматом. Какой бизнес прикрываешь этой торговлей? Торгуешь на юге? Калаши и все дела? Нет. Коммунистической ерундой не торгую. Про стены на границе слышал? Строят из того отстоя, что был... У нас во Вьетнаме. Только подумай, я с тем дерьмом на рисовые поля прыгал, а теперь им пытаются догнать мексикашек. С кем торгуешь? Знаешь, Линк, я люблю тебя как сына, но не буду отвечать на вопросы. Мы не виделись 1000 лет. У нас договор. Верни мне байк и деньги. Это какие деньги? Я никому ничего не сказал. Ты всегда был сильным молчуном. Знаешь, парни будут попозже. Оставайся, поболтаешь. Я 2 года как чист. Кое-кто захочет убедиться в этом. В ферме съезжаются байкеры. Лидия с ужасом смотрит на общее поведение. Вот дерьмо! Что тебе принести? Газировки? Ничего, спасибо. Эй, солнышко, иди к нам! Думаешь, какие дикие люди? Нет. Нет, я вам благодарна. Спасибо. Да неужели? Ты ведь не знаешь, что видишь и что слышишь. Это последние выжившие. Таких больше нет. Они знают, что эта часть пустыни переживет всю страну. Она пожрет себя. Да, и почему это случится? Да, и... Потому что почти все слишком удобно устроились, чтобы врубиться. А вы, малыши, не понимаете. Здесь отклонения продаются. Бунт становится модным трендом. Так было с ангелами, так будет с рэпом. Корпорации все упакуют и продадут онлайн. $100 за футболку для обеспеченной кисы из пригорода, типа тебя. Знаешь что? Ты выросла при мамочке. И не знаешь, в каком мире жил твой папаша, но твоя мать не всегда была богата. Начинала с нами, вышла замуж и поднялась. Стала украшением дорогих тачек. Давно ты не была дома. Я знаю, почему богатые девочки бросают красивые домики. Когда тебя кусает комар, он оставляет ферменты, которые чуют другие комары. И ты пахнешь, девочка. Все чуют. Можешь убегать бесконечно. Всю жизнь. Но худшие, самые подлые люди всего мира учуют запашок и подтянутся к нему. Сечешь? Лидия пришла в гараж к отцу. Прости, что оставил тебя с ними. Но я приглядывал за вами. Твой старый байк? Мой красавец. 97-й год. Скрытая подвеска. Двигатель зверь. Снял крылья, хромировал вперед. Я ревную. Думала, я единственный ребенок. Думаешь, он его отдаст? Он должен мне куда больше, чем байк. Я 7 лет мотал и ни слова не сказал. Срок накинули, потому что пырнул ножом одного урода. А то давно вышел бы. Тебя растили 3 отчимов. А должен был я. Не знаю, что тебе сказать. Много врагов, много кровной мести. Для другого места не остается. В этой игре тоже есть правила. Надо отдать ей всю жизнь. Все кончено. А у меня ничего нет. Даже сказать нечего. Только прости. Я делал ошибки, а ты страдала. Прости, что не был рядом с тобой. На ферме утро. К колбу спящего Джона приставлен обрез. Доброе утро, Линк. Совсем с ума сошла? Буди детку. Оно заряжено, и я буду стрелять. Что было, то прошло. Ладно. Милая, проснись и пой. Все, хватит, хватит. Милая, просыпайся. У нас тут какое-то похищение. Не пойму. Черт. Проснулась. Награда 30 тысяч. Да ты шутишь. Никаких шуток. Все изменилось, парень. Я такую сумму не пропущу. Такие времена, что монетки земли подбираю. За 30 штук? 30 штук заткнут много дыр, друг. Благодарен за верность в прошлом. Правда. Но мы же профессионалы. Тебя мы не сдадим. Все будет по закону. Она поедет к своей жадной мамочке, а ты уходишь свободным, автостопом. Дорога зовет, понимаешь? Ты дерьмо. Сдадите нас, и копы вас возьмут. Заткнись. Ах ты тля. Я вертел этим районом, когда тебя еще в папочкиных шарах не было. Так что не говори мне. Моя жизнь не Инстаграм. Обо мне в учебниках истории пишут. Вьетнам, 19-й саперный батальон, посмотри, почитай. Я столько мин вырыл, что Луну можно взорвать. Ты это понимаешь? Вали отсюда. Выведи их, Шерис, пока у меня терпение не лопнуло. От старости все мозги потерял. Ты что сказал? То. Следи за базаром, козел. Да пошел ты. Сажу штык в твою тупую башку, старый. Да я тебя... Черт. На выход. Вот твои нацистские! Успокойся! Вот что я тебе скажу. Я тебя еще люблю. Лучший солдат, что у меня был. Пристрелю сию минуту. На глазах у дочки? Запросто. Никогда. Не сможешь. Уже не сможешь. Я смотрел и увидел, ты изменился, а вот раньше... Раньше я промолчал ради тебя, старый дурак. Вот что было раньше! Ты был мне за отца! А ну назад! Давай, козел! Ты знаешь, что я ищу? Где ключи? Ты что задумал? Грабишь меня? Граблю? Ты лишил меня всего, что у меня было. Всего. И посмотри на себя. Ни гроша, ничего. Жалкий тип, даже убить жалко. Да это ты ограбил меня. Сиди на месте. За рулем Харлея Джон забирает ждущую его дочь на улице. Джон уверенно управляет, дочь за ним защищенно едет. Лидия замечает слежку. Папа! Черт! Они стреляют! Джон совершает виражи от пули. Резко остановившись, Джон достает обрез. В упор стреляет в первого. Теперь Джон и дочь догоняют второго бандита. Ствол! Бандита размазывает фура. Выкрутились? Держись крепче. Черт! Джон паркует мотоцикл у придорожного кафе. В туалете ножницами Джон срезает бороду. Джон наносит пену для бритья. Детка, надо спешить. Кирби, я просто отметиться. Перезвоню, ладно? Не могу дать номер, мы в бегах. СМС из телефона Лидии. 42 сообщения. Ноги шире, я тебя найду. Жесткий трах. Смерть для мертвых. Черт. Мы целы, трезвы, оба. Я перезвоню. Спасибо, друг. Детка, ты устала. Давай, поспи. Ты когда-нибудь думал, что в мире изменится без тебя? Если я покончу с собой, все кончится. Вот к чему пришло. Сдаешься? Отлично. Сначала ты, потом я. Я еще и невинных с собой прихвачу. Думаешь, я шучу? Я пыталась. Я тоже много раз. Дальше что? В 12 лет выпила все таблетки отчима. Так делают, когда хотят, чтобы спасли. В 10 пыталась повеситься. Очевидно, не получилось. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да, поздравляю. Мне было 10! Знал я 10-летку, всю семью забил камнем до смерти. Что это значит? Почему ты меня не слушаешь? Я слушаю. Так, пощупай вот здесь. Нет. Да, давай, это важно. Пощупай. Господи, что это? Да, прыгнул на байке со скалы, голову напополам разнесло. Я специально так сделал. И все равно меня спасли. Это стальная пластина. Теперь сюда посмотри. Не хочу, ты киборг. В тюрьме резал вены. Начался сепсис. 2 месяца в лазарете смотрел телек. Вот когда хочется убиться. Ладно, ты победил. Нет, здесь нет победы и поражения. Ты или хочешь проснуться утром, или нет. А если не можешь терпеть сама себя, зачем убегаешь? Зачем пришла ко мне? Не знаю. А ты подумай. Я не хочу умирать. Вот именно, не хочешь. Тебе 17, и тебе есть что терять. Ты не хочешь проснуться завтра утром, но послезавтра вполне может быть лучший день в твоей жизни. Нельзя его пропустить. И Есть свободные места. Займись волосами. Я вернусь через час или два, встречу со старым другом. Если с тобой что-то случится, как я узнаю? Я дам Кирби твой номер. Если что, звони ему. Мы будем врозь, а звонить твоему опекуну? Послушай, это очень важное дело. Обещаю, я вернусь. Раньше, чем ты станешь блондинкой. Ладно. До встречи. Джон подъезжает к колонии. Джон в костюме. Удостоверение потерял. Я Криосу. Я в курсе. Лидия уже блондинка. Отца еще нет. Она звонит на его сотовый, но тот в пакете с личными вещами в колонии. Джон с надзирателями идут по коридору. Папа? Лидия? Кирби? Что случилось? Отец рядом? Нет, еще не вернулся. Он тебе звонил? Да, только что. Сказал, что вы в Юме. Я волнуюсь за него, за вас обоих. Что-то случилось? Тебе опасно оставаться одной. Поезжай в общественное место. Никому не доверяй, Лидия. Сиди среди людей. Полагайся на интуицию. Ты так скучал, что я постарался затащить тебя обратно. Семейный визит. Поцелую без языка. Как жизнь? Выглядишь как урод. Рубашка. Государственный защитник. Да. Отрасти бороду, пожалуйста. Мне нужна помощь. Я научу тебя завязывать галстук. Нет, насчет дочери. Тот мужик, о котором я спрашивал, ты получил сообщение? Племянник Альфонсо Анхель Диаса, Эль Падрино. Черт. Ведет семейный бизнес из камеры в Хуаресе. Парень заведовал его складами в Лос-Анджелесе. Картель решил от него избавиться. Слишком громкий. Много проблем для всей семьи. И для моей дочери тоже. Его с нами уже нет. Тест на отцовство не нужен? Нет, нужна защита для нее. Если его люди попадут сюда, им конец. Да, но за ней идет профи, чистильщик с юга. Этот гад обвинил ее в воровстве. Я думал, это его парень, но нет. Зачем такой крутой профи? А ты не понял? Джона воровал у картеля, и не несколько кусков, миллионы. Вешал кражи на нее и других жильцов. Ясно. Решил, что она легкая мишень. Но знаешь, ему повезло, что он сдох. Они не дали бы ему так просто умереть. Если кто попадет сюда, это я беру на себя. Если надо поговорить с Эль Падрино, я устрою. Но ты должен обучить дочь. Научить прятаться. Она должна жить по правилам, чисто. Такие люди видят в темноте. Научи ее оставаться на светлой стороне. Понимаешь? Понимаю. Не попадись. А ты выходи. Стараюсь. Лидия в кинотеатре. Алло? Лидия? Не ждала меня? Джона? Как фильм? Какой фильм? Ты врешь, как ребенок. Я тебя вижу. Я слежу. За моим телефоном? Конечно, поставил приложение. Ты не знаешь, что я пережил. Подпольные врачи, переливание крови. Я больше не смогу жить в нормальном мире. Сочувствую. Пошла ты. Это все позади. Хочешь снова увидеть папочку? Приходи поговорить с глазу на глаз. Ты врешь. Обернись. Лидия увидела Джона, всего изможденного и белого, как стена. Я не понимала, что делаю, Джона. Будто это была не я. Не могу так жить. Я не знаю, что еще сказать. Я был добр к тебе, Лидия. Поселил в хорошем доме. Дал все, что нужно. Никто не заботился о тебе лучше, чем я. А ты... пыталась меня убить. Смотри. Смотри. Кровь еще идет. Подойди. Нет. Я написал твое имя на сердце. А ты подойти ко мне не хочешь. Где он? Попробуешь сбежать, и мы тебя убьем. Лидия! За Лидией из торгового центра бегут парни. Вышедшие из машины вырубают Лидию, и парни толкают ее в машину. Джон забирает вещи из хранилища. Пропущенный звонок от Лидии. Ну же, девочка, отвечай. Ты куда делась? Черт. Черт. Давай, Кирби. Кирби, что там у тебя? Как дела? Кирби? Кирби? Хорошие новости, старик. Твой опекун говорит, что тебе лучше выпить. Ты кто такой? Поговори со своим другом. Алло? Кирби? Прости, Джонни. Я сделал, что смог. Какого? Кирби! Кирби! Твой опекун – стукач, старик. Знаешь, кто я? Я знаю твою дочку лучше, чем ты. Надо было научить ее стрелять. Так ты не погиб. Ты только что убил моего лучшего друга! Ну какой это друг? Влей в него бутылку текилы, и все разболтает. Где Лидия? У тебя? Где моя дочь? Она, возможно, умерла. Нет, ничего подобного. Ты псих, но кое-что понимаешь. Она последний лучик солнца в твоей жизни. Заткни пасть. Ты ничего обо мне не знаешь. О, да, знаю. Я все о тебе знаю. Поэтому ты будешь слушать. Что бы ты ни хотел сделать с Лидией, сначала тебе придется разобраться со мной. Да ты что? Какое мне до тебя дело? Большое. Я знаю все твои дела, как ты крал у семьи. Да, слышишь? Я тебя слышал. Ты убиваешь людей, чтобы замести следы, доказать, что ты не крал. Лидия рассказала о домах, все рассказала. Я устроил разговор с твоим дядей в Хуаресе. Эль Падрино, ты его знаешь. Он тебя недолюбливает. Ты меня слушаешь, потому что знаешь, все это правда. И знаешь, он уже следит за тобой. Думаешь, почему он дал тебе своего лучшего сикарио, этого монстра? Чтобы он следил за тобой. Один приказ дяди, и бум, вышибет мозги. Ты ведь бизнесмен. Сделки лучше у тебя не будет никогда. Сначала убей меня. На ее глазах, если хочешь. Тебя убить и ее отпустить? Доверяешь? Я тебе не доверяю. Но пусть она будет жива, когда я приеду. Хорошо, как мило. Старик просит последний шанс. Позвоню через 10 минут и назначу место встречи. Нет, дай ей телефон, или сделка отменяется. Немедленно. Приведи эту тупую сучку. Вот так. Папа! Папа! Милая, я еду за тобой, поверь мне. Хватит. Джон приехал на ферму. На ферме никого. Джон набирает гранаты. Да ты вконец обнаглел. Мразь. Так, 78-е шоссе. Сворачиваешь на отметке 114 на север, в пустыню. Один, без оружия. На пустынной трассе уже ждут бандиты с Лидией в двух машинах. Джон подъезжает сам. Ставя Харлей на ножку, Джон подкладывает под него гранату на кнопку. Вот что это он делает? Показывает, что он без оружия. Надо с ним покончить. Отойди от байка! Шагай медленно. Лидия! Стоять! Ноги расставь! Ноги шире! Руки вместе! Заводи его. Прокатимся. Вдруг за тобой хвост. Шевелись! Садись! Увидишь, в машину, быстро. Давай. Привет, детка. Убери его. Прижмись ко мне. Джон бьет по водителю, сидящему рядом. Чтобы забрать пистолет, Джон кусает за ухо ближайшего. Черт! Ах ты! Черт! Пистолет черт! Не получается отобрать. Черт! Черт, черт, за приклад держится оба. Джон и бандит. Джон вышиб мозги соперника. Ах ты, гад! Джон отстреливается. У Джона кончились патроны и связаны руки. Джон освобождается и освобождает Лидию. Джона стреляют. Уходим, он наверху. Джон с дочерью прячутся за машиной. Ты ранен. Ты его видела? Нет. Ладно. Черт. Все, я его видел. Слушай план. Я тебя прикрою, а ты беги к машине. Он тебя не заметит. Что? Он будет стрелять в меня, и тебя не заметят. Беги! Папа, ты ранен. Садись в машину и уезжай. Нет, я тебя не оставлю ни за что. Я стреляю, ты бежишь. Нет. Считаю до трех. Нет. Раз. Нет. Два. Нет. Хоть до миллиона, если хочешь. Я не оставлю тебя, ты меня не знаешь. Ты ничего про меня не понял. Что? Ладно. Ладно. Вот теперь мы знакомы. Давай, тогда другой план. Бежим вместе. Ты считаешь или я? Ты. Все, бегом. Да. Бегом. Давай, давай. Бандит с татуировками на лице подстрелил Джона. Лидия заводит вторую машину. Бандит обстреливает Лидию. Ты цела? Да. Хорошо. О, нет. Вот черт. Папа, он идет. Я не знаю, где он. Да, он идет к нам. Давай сюда. Лежи тихо. Не шевелись. Джон берет пистолет, лежащий недалеко. Бандит аккуратно огибает машину. Бандит резко заглядывает за машину. Есть! Есть! Ты троп! Ты троп! Джон стреляет в него с водительского места. Бандит рефлекторно выстрелил вперед. Вот дерьмо. О, черт! Дохлый ублюдок! А, другой. Прыгни голову. Еще один. Твой парень. Он там. Нет, нет, папа. Куда он? Он сбежал, я приведу помощь. Нет, сиди на месте. Не отходи, пожалуйста. Да. Да. Дай на тебя посмотреть. Светлые. Светлые волосы тебе идут. Мила, мне плохо. Возьми пушку. Больше мне нечего тебе дать. Я никогда тебе ничего не давал, а сейчас ничего не могу. Папа, нет, неправда. Потерял тебя. Папа, смотри на меня, смотри на меня. Ты меня не потерял. Я рядом, я здесь, я с тобой. Понимаешь? Да. Я не уйду. Да. Да. Посмотри на меня. Только ты и я. Я никогда не уйду. Никогда. Обещаю. Ты хорошая девочка. Хорошая. Очень хорошая. Папа. Джон упал на руки дочери. Yeah. Лидия слышит сирену. Шатающийся Джонна не видит полицию. На колени! Руки за голову! Год назад я перестала убегать. Перестала слушать свои худшие порывы и плохих людей. Скажу вот что. Год ничего не принимала. Скучаю по отцу так, что иногда не могу спать. Говорю себе, что он приглядывает за мной. Иногда от стыда становится невыносимо. Но я говорю себе, когда обязан жизнью кому-то, надо жить. И я говорю, спасибо. Конец фильма. В фильме снимались Мел Гибсон, Эрин Мориарти, Диего Луна, Майкл Паркс, Дейл Дики, Томас Манн, Уильям Мейси и другие. Авторы сценария – Питер Крейг и Андреа Берлов по роману Питера Крейга. Оператор – Роберт Ганц. Режиссер – Жан-Франсуа Рише. Фильм озвучен на студии «Кириллица» по заказу Central Partnership. Текст читали Инга Сметанина, Сергей Пономарев, Иван Калинин и Илья Слоневский. Thank you.